третий раз я приехал в Юксон вместе с Кунсангом и Вангчуком. Когда мы подошли к коровнику, нашедкой лестницы, ведущей в комнату Гешипа, было полно черных собак. Если быть точным, их было 13. Они принялись лаять и рычать на нас, преграждая путь. Но поскольку они при этом дружелюбно махали хвостами, мы сочли их неопасными и вошли к Гешипе. Кунсанг с Гешипой долго обменивались приветствиями и замечаниями по поводу того, кто как изменился. Что было вполне естественно, поскольку они не виделись больше 40 лет. Гешипе было в ту пору под 50, а Кунсангу 18. Когда они закончили, я спросил, почему за дверью толкутся все эти черные собаки? «Это все Дипшинг», — ответил он. Я спросил у своего верного переводчика Вангчука, что означает «дипшинг». Он этого не знал и переспросил у отца. Кунсанг прекрасно знал, что это. «Даже не все ламы знают про дипшинг», — сказал он. «О нем известно только Тертонам. Это снадобье для того, чтобы стать невидимым. Я помню, как мой отец рассказывал Гешипе, Намдролу и Мипаму о нем. Но чтобы приготовить это снадобье, нужны очень редкие ингредиенты. Гешипа работал над ним несколько десятков лет». Тогда заговорил Гешипа, и Вангчуку пришлось поднапрячься, чтобы успевать с переводом. «С этими черными собаками долгая история», — начал Гешипа. «Года два назад я жил в Ташидинге. С тех времен, как там побывал Тулшук Лингпе, я собирал ингредиенты. Некоторые из них достаточно легко достать, например, послед черной кошки. Намдрол его раздобыл. Он высушил его и всюду таскал с собой в маленьком кармане в складках мантии. Когда мы отправились в Биюл, он взял его с собой. Самый сложный ингредиент. Очень секретный. Про него я рассказать не могу». И он заговорил о нем с Кунсангом так тихо, что Вангчук не смог разобрать ни слова. Пошушукавшись несколько секунд с Кунсангом, Гешипа с удивительной для своего возраста проворностью вскочил с кровати и вытащил с пыльной полки писание, обернутое тканью и покрытое многослойным кружевом паутины. Затем он сел обратно, развернул книгу, нашел нужную страницу и принялся вполголоса читать Кунсангу о секретном ингредиенте, который, по предположению Вангчука, делался из каких-то человеческих органов. Потом Гешипа повысил голос и стал рассказывать дальше. И Вангчук начал переводить. «Второй по сложности ингредиент и дал снадобью название. Этот ингредиент самый важный. Это гнездо ворона. Нужны ветки из вороньего гнезда, но только непростого вороньего гнезда». Вангчук прошептал мне на ухо, что дипшинг по-тибетски буквально означает «ветка невидимости». Очевидно, имелись в виду как раз те ветки, из которых вороны строят свои гнезда. «По соседству со мной жил один мальчишка», — продолжал Гешипа, «который вечно лазил по деревьям. Я взял его с собой, и мы отправились пешком из Ташидинга в Раванглу. Это было много лет назад. Мы пришли в огромный древний лес на горе за городом и брели по нему, пока не услышали вдалеке крики воронов. Мы пошли на звук и увидели воронов. Преследуя их, мы перевалили на другую сторону горы. Через 3 или 4 дня мы обнаружили их гнезда, висящие очень высоко. Я взял с собой мальчишку, потому что он лазил по деревьям, как обезьяны. Я попросил его достать гнездо и дал ему веревку, чтобы он привязал себя к стволу перед тем, как полезет на ветку с гнездом. Но парень отказался ее использовать. Чем сильнее я настаивал, тем выше он лез. А потом вообще принялся перепрыгивать с ветки на ветку и смеяться надо мной. Он подобрался к гнезду, вокруг которого с хриплыми криками беспомощно носились потревоженные вороны. Я крикнул мальчишке, чтобы он удостоверился, что вороны абсолютно черные. У них бывают фиолетовые хвосты или крылья. Такие не годятся. Он поклялся, что вороны черные. Тогда я сказал ему забрать гнездо и спускаться. Гнездо оказалось чуть ли не с мальчишку размером. В нем было несколько сотен веток. Я хотел его как следует осмотреть, но мальчишка сказал, что мы должны спрятать гнездо, чтобы никто не увидел, чем мы занимаемся. И хотя вокруг никого не было, я подумал, что он прав. Такие вещи должны делаться в тайне. тантры. Так что мы засунули гнездо в мешок. Ту ночь мы провели в лесу, а наутро пошли вниз по реке. Не каждая ветка из гнезда черного ворона подойдет для снадобья невидимости. Их нужно проверять. Мы подошли к берегу реки. На самом деле это был просто горный ручей, бегущий по скалистым склонам, но течение было быстрое и подходило для проверки. Я отломил от гнезда ветку длиной около 3 дюймов и бросил ее в ручей. Мальчишка сначала не мог взять в толк, что я делаю. Но когда он увидел, что произошло потом, глаза у него полезли на лоб. Ветка упала в воду и быстро поплыла против течения. Именно так и должно быть, если гнездо имело силу. Мальчишка отломил другую ветку от гнезда и захотел сам бросить ее. «Подожди!» — крикнул я. «Нам повезло, что мы нашли такое гнездо. Другие ищут их годами. Не трать его понапрасну». Но он был под таким впечатлением, что не мог остановиться. Отламывал все новые ветки, бросал их в воду и следил, как они уплывают вверх по течению. Наконец, я отобрал у него гнездо. Сунул его в мешок и начал спускаться со склона, чтобы вернуться обратно в Ташидинг. Когда мы пришли в Ташидинг, я спрятал гнездо вместе с остальными ингредиентами в железном сундуке, который хранил под кроватью. Как вы понимаете, собрать все необходимые составляющие для дипшинга не так-то просто. Хотя, когда я раздобыл воронье гнездо, достать послед черной кошки было уже плёвым делом. «Конечно», — саркастически шепнула Иванчуку. «Нужно просто найти черную кошку, сделать так, чтобы она забеременела, и подождать». Хотя Гишипа не понял, что я сказал Вангчуку, рассмеялся вместе с нами. Затем продолжил свой рассказ. «Дипшинг занимает годы, но это того стоит. Когда результат достигнут, ты просто мажешь такой черной пастой себе между бровями, и все. Ты невидим». «Конечно, снадобье невидимости изготовить можно», — сказал я. «Но другой вопрос, будет ли оно работать?» «Оно работает», — отрывисто произнес Кунсанг по-английски, словно обрубая любые сомнения. «Нужна ветка из гнезда черного ворона и рода черной кошки». «Он имеет в виду послед черной кошки», — пояснил Вангчук. «Да, эти две вещи», — продолжал Кунсанг. «А третий ингредиент — дерьмо черной кошки. Четвертый, очень важный, но секретный. Я знаю, что это, но не могу рассказать. Я кладу немного в сумку, потом привязываю ее к ботинку. Читаю мантру, и я теряю сумку. Все видят, что сумка исчезла. Ее не вижу ни я, ни другие». «Привязывает к ботинку?» — переспросил я Вангчука. «О чем, черт возьми, он толкует? Мне стало дурно. Я будто попал в страну абсурда. Вангчук был сыном своего отца и внуком своего деда, самого безумного тартона во всем Тибете. Поэтому язык магии был ему привычен. При этом он оставался типичным представителем своего поколения, скептичным, рациональным и современно мыслящим. Вангчук был не просто хорошим переводчиком. Он связывал разные миры. Он с большим уважением относился к взглядам старшего поколения, хоть и не всегда их разделял. «Сумку привязывают к ботинку», — объяснил Вангчук, «чтобы не потерять ее, когда она станет невидимой». «Да, да», — подтвердил Кунсанг. «Только ниточка видна. Если не привязать сумку, потеря. Гнездо ворона очень мощное». «Давайте еще раз проясним», — сказал я. «Нужно достать гнездо черного ворона и взять из него ветку, которая плывет против течения. Такую вот ветку. Потом к ней надо добавить послед черной кошки». «О, это очень важно», — воскликнул Кунсанг. «Третье — дерьмо черной кошки». Он что-то сказал Гишипе по-тибетски про дерьмо черной кошки, и Гишипа стал рассказывать, как он раздобыл этот ингредиент. Вангчук принялся переводить. «Поскольку у меня не было черной кошки, я пошел по деревне, надеясь найти ее. Я не очень молод, так что это было непросто. За каким-то домом я увидел черную кошку, погнался за ней и поймал собственными руками. Поймал, посадил в мешок и принес домой. Я привязал ее за ногу и стал ждать, когда она сходит в туалет. Но утром обнаружил, что веревка порвана, а кошка сбежала. Она забралась на дерево неподалеку, сидела там и мяукала. Веревка запуталась в ветках, кошка застряла. Так что я сел под деревом и стал ждать. Я знал, что рано или поздно ей придется облегчиться. И действительно, через несколько часов я увидел, как дерьмо шлепнулось рядом со мной. Я собрал его и позвал мальчишку, чтобы тот забрался на дерево и освободил кошку. Черная кошка не важна. Дерьмо черной кошки. Вот что важно. Так, это третий ингредиент, обратился я к Кунсангу. А четвертый? Что за четвертый ингредиент? Я пытался подловить Кунсанга и выпытать у него секрет. Четвертый ингредиент. Кунсанг осекся. Четвертый ингредиент я забыл. Гишипа показал мне в книге, но я не знаю. Он знает. Он знает. «Вы только что говорили, что знаете», — парировал я. «Вы сказали, я знаю, но не могу сказать. А теперь говорите, что не знаете?» «Я не знаю, правда. Он знает. Я забыл, но он показал мне в книге. Сложно найти, очень сложно». «Может ли человек тоже стать невидимым?» «Конечно. Никто не будет тебя видеть. Кима! Кима! Невероятно!» «Я такими вещами не занимаюсь. Четвертая вещь очень сложно найти». Гешипа нашел. «Зачем нужно становиться невидимым?» — спросил я. «Иногда это необходимо». «Зачем? От полиции прятаться? Что же вы натворили?» Они рассмеялись. «Вы когда-нибудь становились невидимыми?» «Нет». «Вы знаете кого-нибудь, кому это удалось?» «Нет, только слышал про это». «Четвертый ингредиент делается из человеческих органов?» «Нет, нет, нет». «Я забыл». «Вы не хотите говорить?» «У Гешипы был секретный ингредиент», — сказал Кунсанг. «Я помню, как много лет назад Гешипа сказал мне, если когда-нибудь я отправлюсь в потаенную долину, то возьму с собой небольшую кожаную сумку, а в ней все необходимое. Змеиное мясо, лягушачье мясо. Все засушу. Черную кошку тоже сушеную. Мясо черной собаки сушеное. Я все засушу и возьму с собой. Но что поделаешь, у него были все ингредиенты, даже порезанная на кусочки слоновья печень, и все украли». «Украли?» «Да», — подтвердил Кунсанг. «Украли». «Как это случилось? Вангчук, спроси Гешипу, как все было». «Я собирал все это много лет», — сказал Гешипа. «И у меня были почти все ингредиенты. Я жил в монастыре Тышидинг тогда. Когда я находил какой-то ингредиент, то прятал его в металлический ящик под кроватью. Однажды я полез под кровать, чтобы положить в него очередной ингредиент, и обнаружил, что ящик пропал. Он не стал невидимым. Его украли. Вместе со 150 рупиями. Так что мне пришлось начинать все заново. Вот почему перед моей дверью столько черных собак». Я не смог уловить связи. С этого, как мне показалось, безобидного вопроса начался весь разговор. И уже почти в полном отчаянии я снова спросил. «Но при чем здесь эти черные собаки?» Гешипа поднялся с кровати, на которой сидел со скрещенными ногами. Опустился возле керосиновой горелки и стал разводить огонь, чтобы приготовить еще чаю. Он налил воды в котелок, открыл банку с чаем и бросил в котелок большую горсть. Затем снял плоский камень с другой старой ржавой банки. Набрал полную горсть крупного сахара и тоже бросил в воду, не обращая внимания на муравьев, копошащихся в нем. Гешипа так запросто говорил о фантастических вещах, что поверить в них было очень легко. В нем чувствовалась какая-то сердечная мягкость, кротость, исключающая даже желание исхитрить. Как и любой творческий человек с развитым воображением, он мало значения придавал материальным благам и вел скромную жизнь отшельника. У него был ясный и глубокий взгляд. В нем светилось некое знание, которое нельзя было выразить словами, но которое, казалось, он хотел сообщить собеседнику. Опыт человека, на протяжении 86 лет замечающего в этом мире куда больше чудес и волшебства, чем большинство из нас. Он разлил всем чай и сел обратно. «Черные собаки», — сказал он. сказал он. «Они просто необходимы. Для Дипшинга нужно мясо черной собаки». Все началось так. Однажды я шел по деревне и увидел черного пса, который только что сдох у обочины. Вот так и бывает с Дипшингом. Порой нужно дождаться подходящей возможности. Один из ингредиентов — это мясо совершенно черной собаки. Поскольку я буддист, я не могу найти черную собаку и убить ее. Поэтому мне приходится ждать. Я забрал того пса. Он был большой. Взял его за передние лапы, перекинул через плечо и притащил домой. Там я отрезал полоски мяса и высушил их. Кунсанг повернулся ко мне, трясясь от смеха. «Мясо черного пса. Ветки из вороньего гнезда, плывущие против течения. Невероятно! Просто безумие!» «Если вы раздобыли мясо», — спросил я у Гишипа неуверенно, «то зачем вам эти 13 черных собак за дверью?» «А, эти», — сказал он так, словно ответ был очевиден. «Они для дерьма, а не для мяса. Это не для снадобья невидимости. К Дипшингу они не имеют никакого отношения. Они нужны для вызывания дождя. Есть разные способы вызвать дождь. Но с дерьмом черной собаки получается лучше всего. Нужно высушить его и измельчить. Затем необходимо смешать дерьмо с цампой и скатать из получившейся смеси шарики. Потом надо смешать цампу с водой и вылепить из нее ваджру. Сначала ты касаешься дерьма кончиком ваджры, потом окунаешь ее в родник. Так останавливают дождь. Да, еще нужно в то же самое время бросить дерьмо в огонь». Хотя мне с трудом верилось, что этот разговор происходит на самом деле, я все же спросил у него. «Сколько дерьма нужно? Необходимо смешать экскременты 13 черных собак?» «Нет», — ответил Гишипа таким голосом, словно мы обсуждали тонкие теологические проблемы. «Нужно, чтобы дерьмо было от собаки с белым солнцем и луной на груди, чуть повыше сердца». «Зачем тогда остальные собаки? Просто за компанию?» «Дело вот в чем», — сказал Гишипа. «Я сказал Ябу Майле, владельцу большого дома, моему Джинде, которому принадлежит этот коровник, что мне нужна особая черная собака. Однажды он увидел какого-то черного пса и предложил за него хозяину 2000 рупий. Хозяин любил своего пса, но 2000 рупий — это 2000 рупий. Так что он продал его моему Джинде, а тот отдал его мне. Но пес был неправильный. Джинда не понял меня, когда я объяснял ему про белые отметины. Он решил, что чем больше собак, тем лучше. Через несколько дней явился с еще одной псиной, которую купил в Гизинге за 2500 рупий. Но и эта собака мне не подходила. Он продолжал поставлять мне собак, пока, наконец, 13-я не оказалась той, что нужно. У нее на груди был маленький белый полумесяц и звезда. Тогда я попросил его остановиться. Но мне кажется, он еще притащит новых». Кунсанг подмигнул мне. Он открыл дверь, пробрался через свору черных псов и стал подыскивать куст, чтобы справить малую нужду. Не было его довольно долго. «Я только что видел Ябу Майле, хозяина участка, Джинду Гишипы», — сказал он, когда вернулся. «Он также был Джиндой моего отца. Мы не виделись уже больше 40 лет. Похоже, Гишипа всерьез говорил о новом походе в Биюл. Яб Майла заставил меня пообещать, что я отговорю его от этой затеи, мол, он слишком старый, сердце уже не то. Яб Майло сказал, что у Гишипы сознание ребенка. Старик, может, и сошел с ума. Только черных собак. Повсюду ищет для него этот молодчик. К тому же еще и платит за них». Консанг задорно посмотрел на меня. «Все, о чем он говорит, правда?» — спросил я его. «Или он помешался рассудком?» Его ответ был прост и ясен. «Это правдивое безумие». Кунсанг, Вангчук и я возвращались через деревню в приподнятом настроении. Возле одного из домов лежала черная собака. «О, поглядите!» — сказал я. «Кажется, у нее есть белые отметины». В этот момент собака вскочила, ощетинилась и, угрожающе наклонив голову, зарычала. «Не трогайте мое дерьмо!» — прорычал Кунсанг, не разжимая губ, словно чревовещатель. «Не трогайте мое дерьмо!» «Умный пес», — сказал он. «Может, это даже инкарнация какого-нибудь ламы, кто знает. какого-нибудь чокнутого, съехавшего с катушек ламы.